Дефицит веса. Проблемы избыточного веса у детей часто находятся в центре внимания, но недостаточный вес также является серьезной проблемой, которая может иметь долгосрочные последствия для здоровья и развития ребенка. Дефицит веса может быть вызван различными факторами, от генетических предрасположенностей до проблем с питанием и здоровьем. В этом разделе мы рассмотрим причины дефицита веса у детей, включая медицинские, психологические и социальные факторы, влияние недостаточного веса на физическое и когнитивное развитие ребенка, роль сбалансированного питания в наборе здорового веса, практические стратегии по увеличению калорийности рациона без ущерба для его питательной ценности, важность регулярных приемов пищи и перекусов в течение дня, психологические аспекты работы с детьми, имеющими недостаточный вес, рекомендации по физической активности для детей с дефицитом веса. Какие продукты наиболее эффективны для безопасного набора веса у ребенка? Для безопасного и здорового набора веса у ребенка рекомендуется включать в рацион следующие продукты. Первое. Цельнозерновые продукты содержат сложные углеводы и клетчатку для длительного насыщения. Овсянка, гречка, цельнозерновой хлеб. Второе. Белковые продукты обеспечивают строительный материал для мышечной массы. Нежирное мясо, курица, индейка, телятина, рыба, особенно жирные сорта, лосось, форель, яйца. Третье. Молочные продукты, богаты белком и кальцием для роста костей. Йогурт, творог, сыр. Четвертое. Здоровые жиры. Содержат полезные жиры и калории. Авокадо, орехи и семечки для маленьких детей в измельченном виде. Оливковое масло. Пятое. Фрукты и овощи обеспечивают витамины, минералы и клетчатку. Бананы, яблоки, груши, картофель, батат, тыква. Шестое. Бобовые. Богаты белком и сложными углеводами. Чечевица, фасоль, горох. Также увеличить калорийность рациона позволяют смузи и коктейли, в которые можно добавлять фрукты, овощи, молоко или йогурт. Сколько приемов пищи в день рекомендуется для ребенка с дефицитом веса? Для ребенка с дефицитом веса рекомендуется следующий режим питания. Первое. Количество приемов пищи 5-6 раз в день. Второе. Распределение приемов пищи. 3 основных приема пищи — завтрак, обед, ужин. 2-3 дополнительных перекуса. Третье. Интервалы между приемами пищи не более 3-3,5 часов. Такой режим питания позволяет увеличить общую калорийность рациона, обеспечить регулярное поступление питательных веществ, поддерживать стабильный уровень сахара в крови, стимулировать аппетит ребенка. Важно отметить, что каждый прием пищи должен быть сбалансированным и включать продукты из разных групп — белковые продукты, мясо, рыба, яйца, молочные продукты, сложные углеводы, цельнозерновые продукты, крупы, фрукты и овощи, здоровые жиры, авокадо, орехи, растительные масла. При этом необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка и рекомендации педиатра. Увеличение количества приемов пищи должно сопровождаться повышением качества питания, а не просто увеличением объема пищи. Есть ли безопасные способы повышения аппетита у ребенка? Существует несколько безопасных способов повышения аппетита у ребенка. Первое. Установите регулярный режим питания. Предлагайте еду в одно и то же время каждый день. Организуйте 5-6 небольших приемов пищи вместо 3 больших. Второе. Создайте комфортную обстановку для еды. Обеспечьте спокойную атмосферу без отвлекающих факторов. Ешьте вместе с ребенком, показывая положительный пример. Третье. Повысьте привлекательность еды. Красиво оформляйте блюда, предлагайте разнообразное меню. Четвертое. Увеличьте физическую активность. Регулярные прогулки на свежем воздухе, занятия спортом или активные игры. Пятое. Вовлекайте ребенка в процесс приготовления. Позвольте выбирать продукты и блюда. Привлекайте к помощи на кухне. Шестое. Используйте натуральные стимуляторы аппетита. Добавляйте в блюда имбирь. Предлагайте травяные чаи, например, с мятой. Седьмое. Обеспечьте достаточное потребление жидкости. Предлагайте воду между приемами пищи. Восьмое. Избегайте принуждения. Не заставляйте ребенка есть насильно. Девятое. Предлагайте полезные перекусы — фрукты, овощи, орехи. Помните, что если отсутствие аппетита длится более 2 недель или сопровождается другими тревожными симптомами, следует обратиться к педиатру для исключения возможных медицинских причин. Какие виды физической активности рекомендуются для детей с дефицитом веса? Для детей с дефицитом веса рекомендуются следующие виды физической активности. Первое — аэробная активность умеренной интенсивности, пешие прогулки, подвижные игры на свежем воздухе, езда на велосипеде или самокате. Второе — упражнения для укрепления мышц, отжимания с учетом возраста и физической подготовки, приседания, гимнастические упражнения, прыжки через скакалку, лазанье по детским площадкам или спортивным комплексам, игры с мячом, футбол, баскетбол. Третье. Плавание отлично подходит для общего укрепления организма без чрезмерной нагрузки на суставы. Четвертое. Танцы развивают координацию и укрепляют мышцы всего тела. Важно отметить, что физическая активность для детей с дефицитом веса должна быть регулярной, но не чрезмерной. Рекомендуется заниматься физической активностью не менее 60 минут в день. Чередовать различные виды активности, постепенно увеличивать нагрузку, заниматься регулярно минимум 3 раза в неделю.